Глава 9. Тяжело в учебе. «Не видел я его! Хотя без вопросов, рожа знакомая!» К своему огромному удивлению, я таки смог дозвониться до древня. «Как думаешь, может попробовать узнать у Нода Фудлера? Может, кто опознает?» — спросил я. «И как ты мне предлагаешь это сделать?» — хмыкнул древень. «В смысле, как?» «Теперь не понял уже я». «Ну, я не знаю, как у тебя в Упленде, а у нас на Одларе пока принтеров не придумали. Максимум всякая примитивная артиллерия». «Что ты несешь? Какие принтеры, какая артиллерия?» — возмутился я. «Ну, нодов местных мне о чем спрашивать? Не видели ли вы мальчика с фотографией? Фотографию как мне в игру затащить? И хрен бы с ней с игрой. Как ее показывать нодам, чтобы меня за это не сожгли, как ведьму?» «Древень, ты действительно древень!» — рассмеялся я. «А язык тебе зачем?» «Что язык? При чем тут язык? Я ничего облизывать не собираюсь!» «Господи, ты что там, накуренный?» — вздохнул я. «Было дело, но не сегодня», — рассмеялся древень. «Да блин! Слушай, просто поспрашивай нодов. Может, кто знает одноглазого нода? Приметы с фотки опиши. Ну чего тебе, как маленькому объяснять надо, что ли?» «Понял!» «Господи, боже мой!» В очередной раз тяжело вздохнул я. «Да к чему эти формальности? Зови как раньше, древним!» Хохотнул мой друг. «Ты сам-то когда к нам планируешь? Это бы массу проблем сняло. Сам бы и походил, фейсом посветил. Глядишь, нашлись бы родственнички или знакомые». «Я бы с удовольствием, но тут еще дела есть. Я вроде как в ярлы мечу». «Да ты че?» «Ну?» «Слушай, а насчет флота Конунга, ты серьезно писал?» «Что именно? Что он весь здесь у нас сатов возит?» — уточнил я. «Да, все так. Нуки и Рагнар так и не решились отправиться на Вестланд?» «Да, Рам затеял что-то. Опасно нам сейчас уходить». «Нам? Ты что, на Одларе?» «Я нет, но недавно там был». «А ты, кстати, где сейчас? Как обычно, южан грабишь?» «Ага. А чего мне еще делать?» «Ну, не знаю. Как насчет того, чтобы убедить Нуки и Рагнара отправиться на Вестланд и расхренячить Конунга? Как тебе такая мысль?» «Я-то за, но они боятся». «Чего?» «Кого?» — поправил меня древень. «Боятся Рама. Боятся, что вместе с ним на нас ютландцы пойдут. Сам ведь знаешь, как давно они зуб точат на Одлар». «А ты не пробовал объяснить нашим, что если Конунг заключит союз с ютландцами, нам всем конец? А оно идет к тому, раз уж Гуков с Конунгом какие-то дела совместные имеет, и они оба сюда притащили сатов». «Да все я понимаю, но...» «Ладно, я понял», — вздохнул я. «Пока попробую здесь сам разгрести проблемы, а потом к вам приплыву». «Давай. Может, вместе сможем наших убедить помочь Вестланду». «Я честно не понимаю, чего они тянут? Ведь стоит рискнуть, даже пусть Одлар Рам захватит. Нужно помочь Вестланду и, сняв осаду, вломить Раму». «Я это понимаю. Владимир Григорьевич это понимает. Ты понимаешь, Ануки и Рагнар? Нет. Их нужно убедить, подтолкнуть к такому решению, а у меня это, к сожалению, не получается». «Дурака б меньше валял. Может, к тебе бы прислушивались», — проворчал я. «Ой, мама, хватит нотаций», — огрызнулся древень. «Все, заканчивай свою войну и давай к нам». «Ладно. А ты не забудь нодов поспрашивай». «Окей». На том и закончили. Так как я слишком долго был в игре, решил немного отдохнуть. Тем более на Ирбо у меня пока что порядок. Сатов ждут и принимают, а большая часть моих бойцов учатся слаженной работе. Лучники обучаются залповой стрельбе, пехтура учится держать строй, копейщики отрабатывают удары и построение. Короче, работа кипит. Вот интересно, насколько быстро им можно привить новые навыки? Ведь, по идее, в игре раны заживают быстро. Дети тоже быстро растут. Быть может, непись мне подчиненная сможет обучиться быстрее, чем это происходило с реальными армиями. Сколько там учили новобранцев? Несколько месяцев? А затем сколько лет оттачивали мастерство? В скольких боях закаляли? Сколько же мне предстоит пройти? Надеюсь, что все же меньше, чем в реале. Пока был в реале, успел сделать все свои дела и полез проверять свой канал. А комментов настрочили сколько, а просмотров как добавилось. Эх, у меня прямо руки чесались добавить видосы о том, как мы вломили сатом, но нельзя. Рано еще. Чем дольше Гуков, а в том, что именно он шаман, я не сомневался, не узнает о том, что происходит на островах по соседству, тем лучше. Не готов я пока отбиваться от всей орды сатов. Нужно еще немного времени. Быстро пролистав комменты, я обратил внимание на несколько. Судя по тексту, комментаторы являлись игроками, которые на свою беду оказались в Блэстере, когда мы напали на город. «Как меня только не обзывали и не поносили! Какие только страшные кары мне не сулили! Ну-ну!» Особо понравился один из пользователей, явно отыгрывающий в Норхарде какого-то дворянчика при дворе короля Велька. И явно этот дворянчик был не рядовым колготконатягивателем венценосной особы. Может быть, наместник или какой-нибудь губернатор Блэстера. Что-то чересчур он негодовал насчет моей победы. И был еще один, но даже по тексту я догадался, что это за персонаж. Тот самый, что разбил Ури в деревушке. Он клялся и божился, что достанет всех нас. Ну-ну, ты, дружок, будешь следующим, значит. Дай только с сатами разобраться. Пока читал комменты и просматривал статистику канала, хлопнула входная дверь. Это еще кто? А, да. Инна ведь уволилась. Наверняка с утра отправилась успокаивать нервы. Шопилась целый день, ну да ладно, ей можно. Пусть стресс снимает и, наконец, кайфанет от жизни свободного человека. «О, привет!» — Инна заметила меня. «Отдыхаешь?» «Да, а то уже все затекло в капсуле». «Ну а что поделаешь? Сам решил в этом своем Норхарде зарабатывать». «Ну да», — вздохнул я. «А у меня для тебя сюрприз», — заявила она. «Так, какой?» Что-то мне подсказывало, что этот ее сюрприз мне совершенно не понравится. «Мне очень понравилась эта твоя виртуалка», — заявила Инна. «Настолько, что решила взять капсулу в аренду». «Ты... чего?» Я чуть не поперхнулся. «Хочу попробовать этот твой Норхард. Светка говорит, что ее Костя тоже во Вселенной Онлайн начал зарабатывать, причем так круто, что с завода ушел. Ну а раз он смог, чего мне не попробовать? Буду тебе помогать». Костя, муж Светки, подруги моей Инны. Я особо с ним не общался, так, перебрасывался парой фраз на тусовках, где все мы были. И то, что он оказался любителем компьютерных игр, да еще не каких-нибудь танков, колды или чего-то подобного, а Вселенной Онлайн, космического симулятора, причем довольно сложного, стало для меня сюрпризом. Но, конечно же, гораздо большим сюрпризом для меня стало желание Инны начать игру в Норхарде. «Не думаю, что тебе там понравится». Наконец выдавил я из себя. «Ну, посмотрим», — беспечно пожала плечами Инна. «Если не понравится, то там еще что-то про зомби было. А ты ведь помнишь, как я тащусь от ходячих мертвецов?» «Тащилась», — поправил я. «Ты же вроде бросила его смотреть». «Да там, фу, сплошная Санта-Барбара началась», — ответила Инна. «Это да», — кивнул я. «Ну, короче, сегодня капсулу уже должны привезти и подключить. Ты ведь в игре будешь. Помочь не сможешь?» «Не, я в игре должен быть», — кивнул я. «Ну и ладно. Ты мне вот что скажи. Чего там куда выбирать, чтобы, ну, это, к тебе, в общем, попасть?» Я проинструктировал ее, за какую нацию я играю, даже вкратце рассказал о сложившемся раскладе сил среди северян, описал всю ситуацию. «Угу, понятно», — кивнула она. «Ладно, посмотрим, куда попаду. Говоришь, выбрать остров я не могу». «Нет. Как повезет. «Ладно, тогда будем уже по месту разбираться. Так, ты за компом будешь или в игру пойдешь? «В игру», — ответил я. «А что?» «А ничего, наоборот, хорошо», — ответила Инна, сбрасывая платье и впрыгивая в домашние шортики. «Я хоть спокойно фильмец посмотрю за твоим компом». «Я б тоже фильм посмотрел», — хмыкнул я. «Ты такое не захочешь», — усмехнулась она. «Мелодрама», — буркнул я. «Ага», — кивнула Инна. «Засяду смотреть новый сериальчик. Какой-то там век. Забыл название, но девчонки говорили, что неплохой. Буду, так сказать, проникаться атмосферой Средневековья, пока капсулу не привезут». «Смотри, передоз не получи», — фыркнул я. «А я мороженое купила, чтобы абсорбировать», — рассмеялась Инна. «О, шоколадное! Оставишь?» «Оставлю», — кивнула она. «Все, иди отсюда, освобождай компьютер». Напоследок я зашел на поисковый сайт проверить, есть ли результат. И результат был. Персонаж опознан. Я затаил дыхание, открыл отчет и... Вот он, Нот, Тенхойте. Тут ты! Так и знал! На Ирбо был полный порядок. Сатов мелкими группками отловили уже почти полсотни. Эти идиоты шли к берегу, таща с собой добычу и пленников, и уже здесь попадали в наши дружеские, нежные объятия. После моего приказа сатов перестали выбивать подчистую. Теперь как минимум половина их групп выживала. Их тут же брали в оборот. Выпытывали, где остальные, где была сама группа, что происходило на Упле и так далее. Выжив все, их вязали и отправляли к остальным, уже прошедшим эту процедуру. «Добро пожаловать в Треллы, парни!» Мои засадники затаились в ближайших лесах и ждали появления остальных сатов. Ну а вся остальная армия усиленно тренировалась. Я зашел в игру уже под вечер и успел застать один из таких уроков. Ну что ж я могу сказать, лучники уже определенно добились успехов. Их общий залп проходил, конечно, еще не идеально, но уже и неплохо. Конечно, до синхронности юнитов в отряде того же Total War им еще далеко, но они к этому стремятся. С щитовиками, легкой пехотой, то бишь, дела тоже обстояли неплохо. Я как раз застал тренировку, когда отряд, разделенный на две группы, отрабатывал стену щитов. Одна половина атаковала, вторая, соответственно, защищалась. Бойцы учились без всякого оружия, только с щитами. Цель одних была прорвать вражеский строй, ну а вторая старалась удержать его. К моему удивлению и удовольствию, защищающиеся смогли удержать позицию. Их ряды так и не смогли прорвать. Что ж, очень надеюсь, что и в реальном бою так будет. Затем тренировка закончилась. Назначенные мной командиры отправили часть людей на замену засадников, и пока образовалась пауза. Но скоро вернутся те, кто сидел в лесах полдня. Им дадут время отдохнуть, поесть и попить, а затем начнется новая тренировка. Ну а потом уже отбой. Что ж, я был вполне доволен тем, как обучались мои люди, и их успехами. Все же с каждым днем моя армия набирается опыта. Бойцы притираются друг к другу, учатся действовать согласованно, а еще моя армия набирает силы. Теперь уже в наших рядах и люди Ирбо. Все те, кого мы освободили, победив на берегу, и те, кто пришел как пленник с сатами. Очень скоро мы сможем зачистить весь остров, и тогда... Тогда пойдем к следующему, Дорге. Он будет последним перед тем, как ударим по столичному Упле. Надеюсь, что до этого момента я успею собрать достаточное число людей. Однако весь мой замысел в корне не устраивал местных. Дед уже два или три раза приползал ко мне и начинал конючить, что, мол, мы бестолку сидим на берегу, вместо того, чтобы пройтись по острову, прочесать территорию и выловить всех сатов. Все мои попытки объяснить мою задумку пропали в туне. Деду было абсолютно плевать на здравую логику, что мы можем преспокойно сидеть на месте, так как саты все равно сюда заявятся рано или поздно, и у них просто нет другого выбора. Деду было абсолютно плевать, что бегать и искать по острову десяток сатов — это как пытаться обнаружить иглу в стоге сена. А даже если бы и обнаружили, это лишь полдела. Нужно брать их числом, и саты явно мобильнее нас. Они попросту убегут, если поймут, что победить им не удастся. И тогда придется гонять их, искать заново черт знает сколько. Опять же, пока мы здесь, воины готовятся сражаться, учатся сражаться, и это будет как нельзя кстати, когда мы заявимся на Дорге. Но дед принялся брюзжать, что вот истинные воины должны сражаться, а не сидеть на берегу и резать топорами воздух или сражаться друг с другом. Это он о тренировках моих бойцов. Поэтому я просто плюнул и вообще забил на всякие объяснения. Забавно, что никого, кроме деда, происходящее особо и не заботило. Часть местных ушли из лагеря и вернулись со своими семьями. Затем влились в войско, и им из-за постоянных тренировок сидение в засаде было не до брюзжания. Женщины готовили нам, чистили одежду, штопали ее, и им тоже было не до разговоров и недовольства. Даже детям, коих в лагере на берегу появилось огромное множество, было некогда чем-то возмущаться, поэтому деда я начал попросту игнорировать. Тем более поддержки за ним, кроме пары лудрей, корчащих из себя не пойми кого, не было. Ну ничего. Закончим с сатами, и я им все припомню. А то, ишь, не успели ярлом признать и уже недовольны. Буквально за два последующих дня удалось выловить практически всех сатов. По идее, их сейчас на острове. Если верить статистике заданий, осталось едва ли два десятка. Так что я таки решил отправить парочку своих отрядов на их поиски. Может, где осели, сволочи? Чего сюда не идут? Может, прознали каким-то образом, что здесь уже не их союзники, воины Конунга? Как бы то ни было, а зачистка Ирбу близилась к завершению, и все это понимали. Даже дед от меня отстал. Хотя нет, не отстал. Теперь он принялся регулярно ныть, что часть пленных сатов нужно оставить на Ирбу, мол, очень нужны треллы. «Ого, сейчас, обойдешься. Саты мне самому пригодятся, будут на веслах сидеть. Я уже специально приказал кандалы им выковать». К слову, в нашем лагере появилась полевая кузница. Один из пленных, спасенных от сатов, оказался кузнецом. Он моментально развернулся, и к нему выстроилась очередь желающих починить оружие, броню. Задание. Путь ярла. Один из соседних островов признал вас своим ярлом. Защитите остров от врагов. Основная задача — уничтожить врагов на Ирбо. Доп. Задание. Убить саттов. 112 из 112. Армия разбита. 74 пленены. Доп. Задание. Убить людей конунга Сигурда. 23 из 23. Отряд разбит. Награда. Задание выполнено. Теперь вы стали полноправным ярлом. Жители Ирбо стали частью вашего государства. Вас признают равным другие ярлы. Вам доступны дипломатические действия. Вы можете заключать торговые соглашения. Вам доступна возможность назначить тена острова Ирбо. Все, справились. Похоже, отправленные мной на поиски сатов отряды со своей задачей справились. Нашли и уничтожили недобитков. Ну и славно. Ну, а раз так, раз Ирбу теперь освобожден, надо двигаться дальше. Пришла очередь плыть на Дорге. Наши драккары и кнорры плыли в сплошном тумане. Ну что же, рано или поздно везение должно было меня подвести. Из-за чертового тумана никак не удавалось разглядеть Дорге, хотя, если верить карте, мы уже близко. Вот только ни хрена не видно. Не то, что остров вдали, даже то, что происходит метрах в 10 от корабля, уже в тумане. Вот ведь черт. Судя по всему, придется останавливаться и ждать. Высаживаться на остров, совершенно не зная, что там происходит, не хотелось. Хотя, чего там творится? Тен острова убит. Его старший сын убит. Дружина, принявшая бой, если верить словам Фаргота, разбита. Оставшиеся воины укрылись в лесах и на полноценное сражение уже не способны. Так, партизанят понемногу. И то, если партизанят. Если их уже не выбили подчистую. Короче говоря, уверен, что остров пал, и там уже вовсю хозяйничают саты. Значит, боя не избежать. Раз так, нужно хотя бы выбрать местность, которая будет выгодна нам. А то можно высадиться столь удачно, что мою армию тут же и разобьют в пух и прах. А я не для того столько мучился. Я уже было собрался отдавать приказ, чтобы мой флот остановился, как вдруг впереди, прямо перед носом моего драккара, возник борт чужого корабля. Появился он из тумана столь неожиданно и столь близко, что ничего предпринять никто уже не успел. Наш драккар ударил его в борт, причем с такой силой, что мои бойцы послетали с лавок. Впрочем, и для пассажиров на встречном корабле не все прошло гладко. Там и вовсе несколько человек кувыркнулись за борт. Я, рухнув на палубу, быстро вскочил на ноги, и тут же топор сам собой прыгнул мне в руку. «В бой!» — заорал я и первым бросился вперед. Парус на неожиданно возникшем корабле оказался, судя по цветам, конунга Сигурда.